Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Ять. Здрав будь, Михаил! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. О чем сегодня будем гутарить? Давай продолжим говорить про желания, про их материализацию и последствия материализации таких желаний. Давай поговорим. У тебя были лично какие-то случаи, когда ты сначала чего-то хотел, потом это исполнялось, а потом кусал себе локти или бил себе по голове за то, что ты это когда-то хотел? Или, может быть, есть какие-то примеры в окружении вот как раз такого плана, когда хочушка сначала возмущала пространство, потом из этого пространства что-то прилетало. Это как тому, кто прилетало, начинал себя ругать за то, что прилетело. Был недоволен этим. Да, такое было, и разреши, Алексей, я зачитаю небольшую такую сказку, историю шуточную. Я думаю, там многие люди заметят в этой истории похожести с их, так сказать, желаниями, когда они что-то загадывали, потом чего-то приходило не совсем то. Давай. Привет, я исполнитель желаний. Есть такая штука на небеса. Да-да. Вы все правильно поняли. Я исполняю ваши желания. Нет, я не ангел. Я исполнитель. Ну, агрегат такой, как мясорубка, например. Заложили туда кусок мяса, а на выходе получите фарш. Так же и я. Заложили желание, а на выходе воплощение. Я давно с желаниями работаю. С тех самых пор, как создали. А когда это началось... А я и сам не помню. Наверное, с начала времен. Я ведь что хочу сказать? Ведь меня так часто клянут. Мол, что же это такое получилось? Я ведь вовсе не того желал. Но я вам что скажу? Ведь фарш без приправ не бывает. Ведь так? Ну, там же есть лучок, перчик, соль, многоточие. Так и ваши желания. Думаете-то вы одно... Говорите другое, а в виду имейте и вовсе третье. Так что ваша высказанная мысль приправлена еще много чем. Вот помню, как-то раз заказал один хороший человек себе жену. Так-то он долго холостяковал, и жизнь у него была вполне такая веселая. Но вот он решил остепениться, семью завести. Мысль у него была вполне благородная. Вот, женюсь, будем друг другу помогать, поддерживать в трудную минуту, вместе с превратностями судьбы будем бороться, да и на старости лет будет тот, кто стакан воды подаст. Ну, основное желание жениться, это-то понятно. А вот приправы, ведь он же в свой фарш-то напихал и превратности судьбы, и трудных минут, и модель немощной старости туда же приплел. Желание-то я выполнил, я отказаться не могу, ведь мое дело воплощать. Только вот теперь он клянет и судьбу, и жену свою, и самого себя, потому как у него, как он женился, вся жизнь в сплошную борьбу за выживание-то и превратилась. Вот так они с женой и воплощают его желание в жизнь. То плечом к плечу, то спина к спине. Ясное дело, думает, что женить бы его ошибкой была. А на самом-то деле, как заказано, так и исполнено. А вот еще помню случай был. Девушка молодая, о любви мечтала. Ну, любовь – дело-то хорошее, правильное. Но ведь как мечтала-то? Хочу, мол, безумной любви. Чтобы обо всем на свете позабыть. Чтобы как с головой в омут. Чтобы один день на другой похож не был. И чтобы он с меня глаз не сводил. Любил меня больше жизни и ни на шаг от меня не отходил. Ну что ж, сказано, сделано. Как только ее желание нужной плотности достигло, сразу же пошло в переработку. Подобрали ей знойного южного парня, красавец, джигит, горячий и необузданный. Так вы бы видели, на что она теперь похожа. Он же ревнует ее по-черному. Все время доказательств любви требует. И все ему мало. Любовь там и правда безумная. Ума в ней точно нет. Одни страсти. А как следить за ней? Все точно выполнено. ни на шаг ее не отпускает и глаз не сводит. Вот боюсь только, что она дойдет и до последней черты своего желания. Ну, это которая про омут с головой. Нет, вы не подумайте, что все в такие крайности бросаются. Это ж я из ряда вон выходящие случаи вам рассказываю. Не у всех такие страсти в клочья, но недовольных все равно много. Вот сами посудите. Женщина считает себя некрасивой и непрезентабельной. И каждый день молится потихоньку. «Боже, пошли мне человека, пусть хоть какой, хоть кривоногий, хоть лысый, хоть старый, пусть на диване с газетой, ну и пусть, только бы мужчина в доме был. Я бы ему все условия создала, чтобы ему хорошо было. Ну, пожалуйста, Боже!» А такая чистая молитва, она ж всегда до небес долетает. Ну, раз долетела, ну, два долетела, 100 раз долетела. А там уж и плотность нужная образовалась, и уж небесная канцелярия ее регистрирует и к выполнению подписывает. Ну, а теперь сами подумайте. Ну, какая же женщина будет довольна, если у нее на диване обосновался с газетой лысый криворукий старик, да еще и внимания к себе постоянного требует. А ведь она ж сама просила, хотя в глубине души была уверена, что ей за скромность ее неземную выдадут ей принца на белом коне, ну или на худой конец Эмелю с его трехкомнатной печкой и волшебной щукой. Дорогие мои, у нас здесь скромность никто по пятибалльной системе не оценивает. У нас исполняют желания, причем именно так, как вы их заказывали. Вот одна способная девушка зрелых лет, ну это которая уже почти немножко к 30 приближается, путем специальных тренировок довела силу мыслей своих до высот неимоверных. И шлет, значит, она такой запрос. Я согласна много работать. Пусть на нескольких работах я сильная, я выдержу, только бы я и мои будущие дети были обеспечены. Аминь, товарищи. Ну, то есть хана. Ведь она же сама себе заказала такое существование. Несколько работ, и на каждой много работы, причем тяжелой, потому что она же сильная и она же выдержит, а дети всегда остаются у нее в будущем. Это ведь она так сказала. А сила желания у нее на зависть обывателю, на всю вселенную разносится. Попробуй-ка не исполни. Ну ладно, если она помучится, да и догадается другое желание послать. А вот если нет, ведь она так и будет жить по принципу, что есть женщины в русских селениях. Вот только, как правило, несчастливые. А то есть еще одна умница, в скобках правда умница, тут я уже не иронизирую ничуть, закрывает скобка. Решила она скинуть с себя крест, который полжизни на себе волокла. Ведь дети же вроде подросли, а муж замучил своей безинициативностью. Без ее команды он даже чаю не попьет. Ну, она и заказала желание. Хочу, мол, быть слабой женщиной. Я уж наработалась, устала смертельно. Пусть теперь они вокруг меня покрутятся. А поскольку, как я уже говорил, умницей она была, то применила еще и специальные методы для скорейшего выполнения этого желания. Ну и что вы думаете? Вдруг откуда ни возьмись, образовалась у ней суровая болезнь из тех, что на всю жизнь. И вот лежит она в кровати, в кавычках «слабая женщина», и чувствует себя из рук вон плохо. Ведь в кавычках же устала она смертельно, а семейство ее вокруг покрутится немножко, да и все по своим делам. Они-то больную маму себе не заказывали, у них-то жизнь продолжается. Слава Богу, у моей умницы было много времени, чтобы лежа в полном одиночестве пересмотреть свои ошибочные убеждения и новый заказ нам послать. Но тут все как положено. Оценили плотность желания, завизировали, просчитали варианты, поставили на очередь, внесли изменения в сценарий, а потом уже мне передали. В общем, через год и следа от ее неизлечимой болезни не осталось. А умница моя теперь других учит, как правильно желание формулировать. Потому как у нее опыт такой уже есть, как-никак целый год суровой практики. Да, желание, если подумать, это страшная штука. Такого себе нажелать можно, да и не тебе. Вот отец сыну говорит: «Да ты балбес, а я в твои годы уже. А у тебя одни глупости на уме и руки не тем концом вставлены. Будешь ты всю жизнь неудачником, лузером и аутсайдером». Это ж какое пожелание? А если сын однажды ему поверит? И придется же мне исполнять такое вот двойное желание. Да что я говорю, придется. Я ж исполняю, и много таких желаний. Вот спроси отца, а зачем? Так ведь завопит, как потерпевший. А я ему вовсе такого и не желал. Я как лучше хотел. А у нас-то тут толкователей и оракулов нет. Как заказал, так и получил. Плотное желание – это же тоже важная штука. Если вы раз за разом думаете, что плохое случится, так вы же ему туда свою энергию отдаете. Оно ж с каждым разом все плотнее становится и все ощутимее. И рано или поздно это все в мою мясорубку попадет. А вы потом скажете: «Ну вот, я так и знал». Хотя на самом деле надо было бы сказать: «А я так и придумал». Я вот что советую. Если плохая мысль вам в голову пришла, то вы ее отловите и сразу в хорошую превратите. Ну, например, боитесь вы на самолете лететь, террористы, мол, и все такое. А вы сразу представьте себе, что у террористов сегодня выходной и праздник какой-нибудь. Плов, там шашлычок, задушевные беседы и восточные танцы. Не до вашего им самолета сейчас, ведь они ж празднуют. Пожелайте им побольше счастливых праздников и летите себе спокойно. Опять же, есть еще один параметр желания – вязкость времени. Я уж говорил, от желания до воплощения время должно пройти. Пока его тут изучат, пока уточнят, пока подпишут, пока ресурсы Вселенной подтянут. А между прочим, многие из вас ждать-то просто и не умеют. Не получилось сразу, вы и говорите: «Ну и ладно, не больно-то хотелось». А если не больно-то и хотелось, так это желание-то в мусорную корзину отправляется. Кто же его выполнять-то будет, если вам-то уже его и не хочется? Учитесь верить и ждать. Мы ж тут исключительно для вас работаем. У нас больше других дел нет. А еще бывает, когда и желание исполнено в точности и счастлив человек, а все равно сам себе все испортить стремится. Я вот вам историю напоследок, просто роман с продолжением. Обратилась к нам одна молодая женщина. Умница, красавица и чистая душа. И желание у нее было хорошее, на чистую любовь. Такие желания исполнять – одна радость. Я уж дословно не помню, но звучало оно примерно так: «Хочу неземной любви, чтобы отношения были праздником, чтобы романтика была, взаимная нежность, забота и счастье, и ребеночек, чтоб у нас был любимый и долгожданный, и чтоб каждая встреча как в первый раз и как в последний тоже». Ну, смотрю, какие приправы. Приправы-то обычно из подсознания вылезают. Люди часто-то их и вообще не осознают. А у нее к чистому намерению о любви примешивается вот что. Быт убивает любовь, превращает ее в привычку, когда каждый день это уже не праздник, а будни. Ну ладно, думаю, учтем. Выполнил я это желание с превеликой радостью. Подобрали и пару идеальную. Ну точно такие же убеждения, как у нее, один в один. И получилась у них великая любовь, сплошная романтика, букеты, переписка, звонки, встречи, расставания, общность интересов и танец душ. Я сам любовался. Феерия, волшебный сон. Как они подходят друг другу. То, что называется идеальная пара. Он счастлив, она счастлива. Души звучат в унисон. И ребеночек родился в любви. В общем, заказ выполнен на 100%. Вы думаете, что все? Хэппи-энд? Как бы не так. Через какое-то время она решает, что ей уже этого мало. Теперь она хочет, чтобы жить вместе, чтобы каждый день просыпаться в одной постели, а каждый вечер ужинать за семейным столом. Ну, думаю, вот тена. Наши уж тут в небесной канцелярии даже нимбы стали чесать. Ведь это ж совсем новое желание, а вовсе не продолжение того предыдущего, как она там себе мыслит. Ну, выяснили мы у ангела-хранителя, что там ее любимый мужчина по этому поводу думает. А думы задушевные у него такие. Боже, благодарю тебя за эту женщину и за эту любовь. У нас все как в волшебном сне. Только бы не просыпаться. Мы уже много лет вместе. У нас ребенок скоро в школу пойдет. И такая свежесть в отношениях. Это, наверное, потому, что мы вместе не живем. Каждая встреча как в первый раз и как в последний. Вспоминаю свой прошлый опыт семейной жизни, аж мороз по коже. Семейная лодка разбилась о быт, как сказал поэт. Нет, больше я такой ошибки не повторю. Мне моя женщина слишком дорога. Я ведь так ее люблю. Ну и скажите на милость, вот как тут быть? Раньше их желания совпадали, а теперь вошли в противоречие. Его менять? Ну никак. Ведь свобода ж воли. А жить вместе? Но он ни в какую не хочет, боится потерять то, что есть. И ведь не без оснований. Разумеется, отношения у них станут другими. Права моя красавица, когда каждый день – это уже не праздник. Конечно, мы и намекали, подходящих мужчин в ее жизнь приводили соответствующими убеждениями. Но она-то их в упор не видит. Ей ее любимый дорог. Она других не хочет. Она его ждет. Когда же он созреет? Вот так и бывает. Сами видите, счастье – штука тонкая, многообразная. Приручить его непросто, а вот спугнуть легко. Поэтому я вам и говорю, прежде чем пожелать по-настоящему, подумайте, а точно ли вы этого хотите? А то ж ведь воплотиться не вернешь. Придется жить с тем, что есть. Какой-то мудрец сказал – бойтесь своих желаний, они имеют обыкновение сбываться. Но мудрец-то давно жил, человечество с тех пор ой как повзрослело. А я вам по-другому скажу, вы не бойтесь своих желаний, вы их изучайте, анализируйте, шлифуйте и доводите до ума. Учитесь желать правильно, и тогда все у вас получится. А я, исполнитель желаний, воплощу их в жизнь в лучшем виде. На 100%. Ну, а теперь, Алексей, может, ты по этому поводу добавишь или от себя еще что-то? Да, в общем-то, настолько интересный рассказ, что и, казалось бы, добавлять нечего. Может быть, какой-либо приведем жизненный эксперимент, который случился в чьей-либо жизни. Ну, я могу со своей стороны рассказать то, что я видел, как это все происходит и как вот эти желания исполняются. И на самом деле здесь проявляется тот самый вот эпиграф, который автор вставил от имени исполнительной канцелярии, что не бойтесь желаний, главное понимать, как эти желания воплощаются, и тогда все будет хорошо. Можно было, конечно, поговорить сначала и о фильме, и, может быть, о многих фильмах, где это все уже проиллюстрировано, и очень хорошо, и очень доходчиво. Например, вот мы с тобой говорили про «Ослепленные желаниями» 2000 года, когда там мужичок, известный артист, все время хотел отъявалиться что-то, и она исполняла, но в конечном итоге каждый раз исполнения были настолько точными с точки зрения его пожеланий, прямо вот как в твоем рассказе вот в этом, о том, когда он хотел быть известным, например, там, сильным, мощным, чтобы девушки на нее кидались, но при этом с точки зрения его полового воплощения там 0,1, да? Когда он захотел быть известным, каким-то шоуменом, еще кем-то, он казался тем, который самое место на гей-параде. Ну, и так далее, и тому подобное. В общем, то его убивали, то он там не тот оказывался, то еще что-то. А она ему говорила, ну, я же исполняю, как ты заказываешь. Но на самом деле, все же, вот ты же сказал, оно же есть. Ну, вот ты такой, такой, такой. Ты же этого хотел? На, получи. Вот ты такой, такой, ты этого хотел? На, получи. А детали какие-то ты не уточнял. Поэтому что ты меня-то винишь? Я свою функцию исполняю, договор не нарушаю. Вот читаю в договоре, что написано. Ну, в конечном итоге, там, куда он попал. То есть, благими намерениями, да, куда выслана дорожка. Вот это там все хорошо рассказано и показано. Ну, теперь давай вернемся к какой-то конкретике, от литературы отойдем, от художественных фильмов отойдем и вернемся в нашу жизнь, на нашу землю спустимся. Итак, что я могу рассказать? Я был свидетелем, не называть не буду ни имен, ни фамилий, там, ни места жительства, ничего. Был свидетелем такой интересной ситуации. Девушки как раз в том самом возрасте, который здесь в рассказе был учитан, около 30 лет, две девушки, ну и женщина постарше. Там еще был мужчина-участник, но у него такая роль второстепенная, я его тоже, может быть, упомяну. Сюжет весь крутится вокруг собачки. Когда-то подарили собачку одной из этих девушек, которой сейчас около 30. Она, в общем-то, числится хозяйкой этой собачки. Но собачка, поскольку девушка занятая, она обустраивает свою жизнь, собачка живет у родителей. То есть ей подарили, она с ней попрыгала, побегала, а потом собачку отдала родителям. И занимается обустройством своей жизни. Чтобы понять, какой образ жизни, наверное, вот я приведу пример Барби. То есть она вся такая эффектная, она красивая, на нее много мужчин смотрят, многие делают ей предложения, а она все никак не найдет своего. Вот тот, который нравится, он на нее внимания не обращает. А тот, те, которые не нравятся, они крутятся-крутятся, но она с ними повстречается, и все, на этом расходится. Ну, такая вот Барби, вся эффектная, стройная. Вот как вот возьмете Барби, вот ее, прям один к одному. Ну, естественно, там она работает, она хочет карьеру строить, все как положено. Семьи нет, детей нет. Вторая женщина, чуть не девушка сказала, женщина, которая участвовала в этом проекте, она наоборот такая конкретная, она связана с медициной, поэтому у нее взгляд такой практичный на жизнь. У нее в доме порядок, семья есть, все хорошо, замечательно, но в доме порядок вообще ни пылинки, ничего. Все отлично, все хорошо, но практичный взгляд на жизнь. А взрослая женщина, она как раз вот хозяйка получилась этой собачки, она во многом разбирается, многим интересуется и, в общем-то, много что познала. Казалось бы, при чем здесь вот этот пример? А пример как раз к тому, что вот на этой собачке сейчас все сконцентрируется. Итак, случилось такое, что собачке необходимо было стать мамой. Ну, потому что известно, если собачка какая-то вот неполноценная, не мама, она начинает болеть. А кому нужна больная собачка? И поэтому, как говорится, для здоровья необходимо было ее сделать мамой. Ну, пап с мамой, недолго думая, раз девочкам некогда, они, значит, взяли, нашли подходящую пару, съездили, и собачка удачно забеременела. Казалось бы, радости, полные штаны, все должно быть случиться, все замечательно, все шарики, фанфары и так далее. И вот тут теперь мы переходим к моменту о желаниях. У хозяйки первой, у Барби, у нее было желание, чтобы собачку стерилизовать. И это объясняет как раз подход Барби. Я хочу, чтобы у меня все было, но у меня не было проблем. То есть, если это домашнее животное, то не надо бы было заниматься щенками, не надо было бы там заниматься случкой, не надо было думать об этом. То есть, голова не болит, я занимаюсь своими делами, своей красотой, своей жизнью, общением, поездками, там, ну, чем угодно, карьерой и так далее. Вот этот подход Барби. Если мужчина, то чтобы он был принц на коне, чтобы у него было все, машина, квартира, связи и так далее, чтобы он меня на руках носил, и я вся такая вот, да. Ну, конечно, дети должны быть, это все само собой, но Барби все равно есть Барби. Поэтому дети, конечно, у нее в перспективе где-то там отмечены, но они не проявлены. И нет того самого гнездышка, где бы эти дети могли появиться, потому что принц почему-то тоже не появляется. Ну, в общем, все как с собачкой. Возвращаемся к собачке. Желание Барби, чтобы собачка была, но при этом, чтобы с ней не маяться, не возиться, делаем чик-чик, все хорошо, она стерилизована, проблем нет. Вторая, дома хозяйка хорошая, но она практик по жизни, а поскольку медик, то она смотрит на все с точки зрения медицины. И когда уже стало понятно, что собачка стала округляться, то у второй женщины проявилось такое доброе желание. Она стала постоянно маму с папой подводить к тому, что вы смотрите, могут быть осложнения. Вот я там, медик, вам говорю, надо связаться заранее с собачьей, так сказать, повитухой, чтобы всегда на готове был врач, чтобы вот клиника была готова принять, а мало ли осложнений начнутся. А вот если там что-то там при родах, схватки прекратятся, воды отойдут, ну там вообще медицинские термины дальше не буду насыщать. Я причем говорю, я это не просто так говорю, а я очень часто наблюдал эти все разговоры, потому что вот так вот судьба свела. А естественно, что старшая женщина, она заботилась об этой собачке, и ей собачка прям, ну, стала очень дорога, ну, прям как член семьи, ну, все прям вот прям... И она не хочет страданий собачки, никогда не хотела. И поэтому она говорит, ну, вот давайте один раз мы это все проведем, чтобы вот детишки родились, чтобы щенки появились, и все, и хватит. А папа занял такую позицию. Ну, ребят, ну, что вы там говорите, девчонки? Ну, что вы переживаете? Ну, вот собачке свойственно рожать. Ну, пускай рожает. И чем больше, тем лучше. Пускай она живет полноценной жизнью. Как это и положено собаке. Пускай она себя проявляет. На что все говорили. Ты что, садист? Она же там мучается. Ну, папа сказал, ладно. Я там как-то молчу. Помните, как в этом фильме, да? Там молчу. Вот примерно так. То есть, он такой, ни на кого не наезжает, не наседает. Такой спокойный мужичок. Ну, так, общаемся. И он, значит, занял такую позицию. Ну, хорошо. Как будет, так будет. Если хотите, я хоть питомник здесь устрою. Вот прям построю вольеры, тут будем собак разводить. А не хотите, ну и не надо. И вот тут наступает теперь развязка всей ситуации. Итак, три желания, да? У меня есть три желания. Нету рыбки золотой. И вот подходим теперь. Рыбка золотая появилась. Три желания исполняются. Значит, начинается щенение. Первый щенок вроде бы выходит нормально. А вот дальше второй щенок. Вдруг потуги прекращаются, и он как-то вот наполовину вылез, наполовину не вылез. Что мы помним? Мы помним, что вторая женщина сказала, вы смотрите, могут быть осложнения. То есть у нее этот образ осложнений создался. Вы смотрите, должна быть клиника. Естественно, мама с папой, никого не предупреждая, ну что там, собачка, вот плод уже готов, да, ты все, он уже виден, уже все, он лезет и застрял вдруг, ну не идет. Причем на ровном месте. Первый вышел замечательно. Хватает и ночь-полночь, поехали там, все делают. Но доктор, как по рассказам, она говорит, ну давайте мы сейчас не будем там не резать ничего, мы сначала попробуем стимулировать роды. Ну и делает укол. Ждут полчаса, вот это вот все застрявшее там так и остается в застрявшем состоянии. Она говорит, ну если еще вот минут 10, то щенок может погибнуть, потому что там уже, скорее всего, отделение начинает происходить, и его не питает уже через кровь. То есть кислорода может, там удушье может наступить, тогда просто щенок может погибнуть. А если он погибнет и застрял, то остальные тоже могут начать гибнуть, потому что есть определенный этап, который необходимо, чтобы он по-природному прошел. И если задержка большая, то остальные щенки тоже погибают. Она говорит, я вам предлагаю сделать кесарево сечение. Ну, там папа с мамой за голову, ах, как собачка, как чего? Ну, одеваться некуда. И делают кесарево сечение. После этого мама с папой в слезах, соплях, там, ну, как они опять же рассказывают, спрашивают, ну, а щенки-то еще могут быть? А это говорит, ну, вы знаете, иногда кесарево сечение проходит, оно сродни стерилизации. Пумс! И сразу вспоминаем первое желание – стерилизовать собачку, чтобы щенков не было. Все прошло замечательно, все прошло, как они говорят, хорошо, все щенки там, даже вот этот, который там торчал, его откачали, все нормально, все, он уже такой бегает, прыгает, все нормально, щенок, все хорошо. Но собачка порезана, под вопросом, будут щенки, не будут щенки, первое желание исполнилось. Второе желание, что обязательно должно быть медицинское вмешательство, потому что был вот этот посыл. И третье, что теперь, если даже и будет рожать, то рожать будет крайне редко, а может быть и вообще не будет рожать. Вот смотрите, все три желания вместе объединились. Идиллия. Просто замечательно. Папа стоял в стороне, курил бамбук и не понимал, что происходит, откуда это все свалилось. А вот такая простая расшифровка. Эти три желания соединились вместе, потому что все они были связаны между собой, потому что есть объект, на который все это направлено. И вот эта бедная собачка на себе все это испытала. Естественно, папа с мамой тоже в шоке, потому что они там ночами не спали, когда после этого. То есть у них там радости полные, вот как сказать, да не могу, да не балуйся. Вот так исполняются желания. А теперь давай с тобой поговорим. А как ты думаешь, а почему эти желания исполнились? Почему вот именно вот это все, как сейчас принято говорить в современном мире, негативное сложилось именно в этот день, в этом месте, вот на этой несчастной собачке проявилось? Что ты думаешь, какие у тебя мысли? Мое мнение такое, что в этом мире на данный момент больше негатива, и вот эти вот программы, которые негативные, они все-таки... им легче реализовываться в среде, которая вот вокруг находится. Ну и другая мысль – это именно то, что негативные программы, они обычно такие вот... в них заложен такой посыл быстрого разрушения. И тут вот мы пример, когда читали притчу, там сказано, что нам надо сделать, значит, совещание, подумать там, и как это все воплощать, для этого надо время. Вот, а вы не умеете ждать, и поэтому говорите, да ничего у нас не делаете, вы наши желания исполняете и бросаете новые, начинаете загадывать. И поэтому потом те опять бросаете. Ну вот мое мнение, что так. Ну, на мой взгляд, все-таки да, это имеет место быть, но я как-то спрашивал немножечко про другое. Почему все эти три желания, все эти три посыла и переживания именно объединились вот в этот момент? Давай теперь я попробую расшифровать. Первое. Все-таки существует некий объект. То есть здесь мы, конечно, сейчас можем говорить про то, что такое магия вообще, да? И что необходимо, чтобы эта магия действовала. Магия – слово «могу». Не от слова «чернуха», а от слова «могу». То есть «могущий» – «маг». Вот это все лишь навсего означает слово «магия». А не то, что какой-то это чародей, чернушник, там, волшебник. Это «маг» вот как раз означает «могущий». Тот, который может здесь что-то сделать. Магия бывает разных видов, и простая, и жизненная, там еще какая-то, не об этом сейчас речь, о том, что просто вот в данный момент все свелось. Так вот, любая магия, она строится на определенных принципах и законах. Первый принцип – это необходимость видения некой конечной цели. То есть не просто «хочу, не знаю чего», а конечная цель. Естественно, раз это маг, проявление в жизни должно быть, то это цель что-либо материальное, скорее всего. Хотя существуют такие моменты, когда не совсем там все материальное, но, опять же, все равно на материальное влияет. Так что мы сейчас привязываемся к материальному. Второе. Необходимо эту цель не выпускать из виду. Она должна четко быть видна впереди, куда ты движешься. Третье. Каждый шаг должен прослеживаться очень точно и конкретно. Каждый шаг должен быть выверен. Четвертое. На пути следования к цели, помимо того, что ты видишь конечный результат, понимаешь, какой он будет, понимаешь путь, каждый шаг отслеживаешь, ты не должен отвлекаться вообще ни на что. То есть каждый шаг должен быть осознанным в поддержании образа конечного. Как только ты куда-то отвлекаешься, как только что-то происходит, то все, магическое действие пойдет в песенке «Сделать хотел грозу». Вот из этой серии. Поэтому, если мы сейчас возвращаемся к нашему примеру, то там были очень конкретные заданы мысли-формы. Первое – операция, которая ограничит рождаемость. Второе – что должно быть медицинское вмешательство. И третье – просто меньше рожать, чтобы не мучить собачку. Все три желания сложились. Почему? Потому что был конкретный образ вот этой самой собачки, к которой все были привязаны. А его трудно убрать, потому что у всех есть и фотографии собачки этой. И они всем показывают, они ее помнят постоянно. Было внутреннее переживание и устремление. И, естественно, что не было первого желания исполнено, что там надо было почикать изначально, да? Не было второе желание, что надо вот именно к врачам поехать. А третье надо было ограничить. И вот они вот все вместе собрались. Поэтому так или иначе вот это все сложилось. Вот эта магия случилась. Почему не получилось так, что без врачей обойтись? Почему именно не было отсечено вот этого самого момента стерилизации? Почему не было отсечено вот этого желания меньше рожать? Ответ простой. Все строилось на страхе. Страх. Вот что управляло всеми тремя барышнями. Все три барышни думали только с точки зрения страха. Первая, Барби, боялась на себя что-либо взвалить. Ей такая жизнь не нужна. Ей нужна жизнь порхающей бабочки, эффектной женщины, от которой все мужчины сходят с ума от ее сексуальности, от ее внешнего вида, притягательности, привлекательности. И поэтому обременять себя щенками, но не дело это Барби. Но Барби нужны игрушки, а не те, с кем надо возиться и общаться. Вторая, как врач, наложила страх того, что она насмотрелась как врач. И поэтому ее страх быстро воплотился. Вмешательство врачей обязательно понадобилось. У третьей страх не за себя, за собачку. Но ей страшно, что она будет постоянно рожать, постоянно щениться, постоянно мучиться. Вот это, ну, переживать. Ну, как же так? Я ее люблю, а она будет переживать. А теперь обратите внимание, как часто такие страхи проявляются у мам, у бабушек, у дедушек, о своих детях, внуках, о родственниках. И что потом происходит? Смотрите, часто слышно от какой-нибудь бабушки по поводу своего внука или от мамы по поводу своего ребенка переживание. Он находится в дороге. А вдруг что-то случится? А вдруг авария? А вдруг там дерево упадет? А вдруг это? А вдруг то? А вдруг колесо? А вдруг менты? А вдруг бандиты? Да чего там только мы? Дорога, дорога, и постоянно. Ну как ты? Ну как ты? Ну как ты? Он говорит, слушай, да отстань ты от меня. Еду я в дороге, все хорошо, замечательно. Да будь осторожен, будь осторожен. И вот они сидят, как такие клуши. Куда? Что произойдет? А что произойдет? И вот они это все накручивают. То же самое. Ой, родился ребеночек. Ой, а вдруг что-то не так? Ой, а вдруг надо его быстренько пойти покрестить? Ой, надо его быстренько там, если это родноверы, там именно речение провести. Если это просто какие-то атеисты, надо быстро к врачам. Ой, надо ему там сделать все прививки на 10 лет вперед, чтобы все, всего защитить. А потом вдруг случается, что с ребенком там или кукушка какая-то, или крыша пошуршала, или болезнь, там оглох, ослеп от этих бесконтрольных прививок, которые на страхе держатся. Да и вообще-то мало что происходит. Вот что такое страхи и те, кто управляет этими страхами, те, которые людям подбрасывают. Вот к чему они приводят. Любое желание, построенное на страхе, оно относится не к верхнему миру. Оно относится к демоническому, пекельному, нижнему миру. Ибо страх – это проявление нижнего, нижнее демоническое. И тело очень просто на этом концентрируется. Это телу понятно. Телу понятны боль, страдания, переживания, страх смерти. Они все понятны. И поэтому тело всегда проще, ну мозг, естественно, от имени тела, проще всегда формирует что-либо разрушительное. Разрушительное желание сразу внедряется, моментально, потому что сразу образ ясен, но боль была у любого человека, была, кровь была, была, переживания были, были, и это сразу образ готов, а раз готов образ, первое условие любой магии соблюдено. Второе, но ведь любой понимал, как он упал, ударился, как ему в пятак дали, как он обрезался чем-то, как его обманули, что-то украли, все же понимают, как это случилось. Значит, уже путь простроен. Дальше. Человек понимает, как это все произошло уже дословно, уже конкретно, как все последовательности выстроены. Вот тебе магия. А потом включается уже память и условные рефлексы, которые были этой памятью, этим человеком же, сами и созданы, как микропрограммы, управляющие человеком. И что получается? И получается, он теперь выстроил не просто маршрут, а каждый шаг по этому маршруту. Вот прежде чем обрезаться, необходимо вот это сделать, вот это, потом сделать вот это и получаете рану. Прежде чем удариться головой, нужно сделать вот это, вот это, вот это, и вы бьете головой, и сразу этот образ, все, он уже материализовался, он уже, как говорил, сгусток, он уже готов. И дальше, и он пошел в мир. И он пошел в мир, и все сразу получилось. Вот почему желания, построенные на основе страха, любого страха и опыта жизненного, построенного на каких-то переживаниях, страданиях, то есть разрушительные, они намного быстрее исполняются, нежели то, что созидательное. Ну, представим себе такой простой образ. Стоит дом, его надо снести. Человек подходит, смотрит, специалист, балочки, ага, понятненько, так, так, так. Взял, привязал, тротил, провода отвел. Все готовы? Все готовы. Сирена, да, кнопочка, бабах, дом сложился. Или война идет, нужно разрушить какой-то дом. Изготовили бомбу, сделали болванку, забили ее тротилом, вкрутили капсуль, на самолетике подлетели, бомбу сбросили, бабах, все готово. Или из пушки выстрелили, бабах, все готово. Или подошли в окно, бросили, бабах, все готово. Просто. А теперь представим себе, что нужно сделать, чтобы построить дом. Вот с бомбой все ясно. Бац, бац, бац, там 4 действия, все готово. Дом разрушен. А теперь, чтобы дом построить, необходимо понять, что ты хочешь получить. То есть образ дома. его функционал. Раз функционал, значит, должен быть какой-то и внешний вид, и устройство стен, устройство перекрытий, устройство опор, фундамента, крыша. Это все должно быть создано. Плюс ко всему, коммуникации в доме должны быть. Но каким-то образом кто-то хочет дом греть, значит, это или печка, или это система воздушного или водяного отопления. Еще плюс ко всему, ну, свет-то должен быть в современном доме? Должен, значит, должно быть электричество. Где розетка? Где кабель? Как он должен быть? Открытая, закрытая проводка. Дальше там идут уже мебель и все остальное. Человек сразу это должен представить, потому что если он хотя бы какой-то момент упустил, например, лестницу упустил на второй этаж, и построили дом, а лестницы нет. Ну и как залезать? И где будет стоять лестница? То есть упустили уже неудобство, потому что это не предусмотрено, и лестница может стоять, оказаться на том месте. Или не предусмотрели место для письменного стола, для дивана, и потом письменный столик вот такой оказывается. Или диванчик вот такой, досадная кушетка вместо дивана. Сразу недос. Поэтому человеку надо сразу все понимать, где он будет жить, где он будет в туалет ходить, где он будет умываться, где он будет кушать, где он будет готовить, где он будет отдыхать и так далее. Все предусмотреть. Сложности сколько? А тут бомба. Раз, два, три, четыре, бросай, все готово. Дом разрушен. Плюс ко всему, ладно, проект теперь надо создать, когда все вот это вот теперь представилось, теперь это все надо в проект заложить, нарисовать, расчертить, представить, до конца довести, до ума. Ну, там еще утвердить это я сейчас не говорю, это уже житейские проблемы. Плюс ко всему, теперь нужны деньги, чтобы это все построить. Нужно материалы же где-то взять, правильные, причем материалы добротные должны, а бы никакие, качественные. Ведь ты же не хочешь в помойке жить или в домике ниф-нифа и нуф-нуфа. Значит, необходимо, чтобы материалы были качественные. Значит, деньги, значит, ты должен еще проследить путь, откуда деньги к тебе придут и как они создадутся. Это еще отдельная история, создание предыстории. Тебе нужны строители, умеющие, знающие, которые тебе правильно сделают фундамент по твоему чертежу, по твоему проекту. Сделают там стены, потолок, все, перекрытие, крышу и так далее, и тому подобное. Посмотрите, насколько процесс созидания более трудоемкий, протяженный во времени, нежели чем просто вот взять что-то разрушить какой-то бомбой или тротилом или еще чем-то. Плохая мысль – это как сорняк. Какое-то время еще ее можно уловить, можно исправить, но люди об этом не задумываются. Вы ее выбросили из себя, она материализовалась. И таких плохих мыслей каждый день тысячи можете выбрасывать, даже не задумываясь об этом. В чью-то сторону проклятие бросить, на кого-то что-то сказать, кого-то что-то обсудить, что-то о своем подумать плохое, представить образ плохого для своего близкого родственника, друга, знакомого, да просто человека. Причем не по злобе, а только из-за того, что вы о нем переживаете. Но вы же не хотите зла, и вы за него трясетесь. Боюсь, а вдруг случится. И случается. Это сорняки. Вы их выбрасываете, и они рассеиваются сами. А вот чтобы сделать красивую клумбу, где бы розочки красивые росли, причем не просто розочки, а настоящие розы, настоящие цветы, чтобы деревья плодоносили, и не просто вот такими, не пойми чем, червивыми, а такими настоящими, без парши, хорошими, чтобы вырастить урожай. Это же труд, это понимание. А сорняк он сам растет. И теперь подумайте, чем мы занимаемся, люди. Мы от своего невежества, от своей невоспитанности, от безобразности, отсутствие образования, не обучение, не как собачки там, которых дрессируют, нет, это к обучению не относится, к образованию. Без культуры, то есть невежеству, мы каждый день усложняем себе жизнь. А потом плачем, страдаем, потому что это все к нам прилетает в обратку. А я говорил, что мир окружающий – это большой копировальный аппарат. Вы в него вот столечко бросили, а к вам вернулось вот столечко и многократно. Кнопка, там есть увеличение, и еще кнопка количество, и кнопочка пуск. И потом это все призовая игра на вас сыпется, сыпется, сыпется, а вы не можете понять, почему это произошло. Да вы сами это сделали. Вы сами это разрушение запустили. И вы теперь получаете результат. Как белорусская пословица, глазки видели, что ручки брали? Видели. А вот теперь кушайте, пока не повылазите. Вот из этой же серии. Очень часто нас обвиняют в том, что мы такие все прям по любви, все такие правильные, и говорят, что мы там в добрячестве находимся, вот такие добренькие, да не добренькие мы. Любовь – это всеобъемлющее ведание божественного промысла, где есть и сила, и воля, и много чего другого. Если вы хотите злобу проявлять в этом, ну что ж, проявляйте. Если вы хотите гадить, ну что ж, гадьте, но это все вам вернется. А теперь давайте представим. Если вы живете в божественной канве, в божественном промысле, если вы часть божественного, если вы на стороне богов, а боги на стороне вас, кто может быть против вас? То есть вот эта вся война, которую часто говорят, зачем про любовь, надо воевать, надо убирать эту гадость, надо мстить тем, кто нас обижает, надо проклинать тех, кто нас обижает. Ребята, эта война идет только из-за того, что у вас сидит страх. Вы воюете, потому что не ведаете, что происходит. Вы воюете из-за страха. Я не призываю всех быть дохляками. Потому что даже ведущий человек что-то может не понимать. Человеку свойственно ошибаться. И он должен в тонусе быть. Он должен ведать, понимать, как может действовать враг, чтобы предотвращать его действия, а не сражаться с ним, когда он уже упустил момент предотвращения и допустил войны. Потому что воевать сложнее, чем не допустить войну. Потому что побеждать сложнее, больнее, трата ресурсов, трата времени вас отвлекает на эту войну, убирает ваших друзей, убивает ваших близких знакомых. Поэтому допущение войны – это уже глупость, это уже не любовь. И это происходит от вашего бессилия. Если вы допустили войну, втянулись в войну, значит, вы уже проявили свое бессилие. Тот, кто пришел к вам воевать, он вас счел маленьким, бессильным и беззащитным. Враг никогда не начинает воевать с тем, кто равен ему по силе или кто сильнее его. Вот это главный закон темных, пекельных миров. Никогда они не нападают на тех, кто сильнее их. Поэтому, если вы находитесь на стороне богов, сила с вами, потому что где правда, там Бог, где Бог, там сила. А это все проявление любви. И вы тогда, ни в коей мере, будучи сильными, не делая гадостей и глупостей, не создадите ситуацию своего опустошения, своего обессиливания, и в этом случае войны просто не произойдет. Вот о чем идет речь. Когда говорят, надо всех проклинать, я уже сказал, что когда вы кого-то проклинаете, то в этом случае вы создаете в пространстве некие объекты, которые усиливаются, и они возвращаются к вам. Что создали, то и получили. Даже если они были направлены на какого-то врага. Это примерно то же самое, как вот мне написали в одном из комментариев. У нас есть только одно оружие – проклятие. Говорю, но вы себя ограничиваете. Вы себя ограничиваете только этим оружием. Но ведь есть люди, у которых арсенал намного больше, чем проклятие. И они успешно себя ведут, сражаясь с теми, если это необходимо, кто является негодяем, мерзавцем. Мало того, имея такой огромный арсенал, они просто не допускают войны, о чем я говорил в самом начале. Потому что враг понимает, не по зубам. И вооружен, и силен. Так еще и ведает, и знает. Я, пожалуй, пойду штанишки менять, потому что писаюсь, когда понимаю, что произойдет дальше. И я туда соваться не буду, я в сторонке постою. Так вот, я отвечаю, вы себя ограничили этим. Вы воюете гранатами, хотя есть и пулеметы, и автоматы, и пушки, и ракеты, и танки. Все это есть, но вы себя ограничили гранатами. Вы набрали этих гранат, полный ящик, и бросаете, но далеко вы ее бросите. А вы не думаете, что осколки-то разлетаются во все стороны, и вас это задевает. Ну, бросили одну гранату, ну ладно, хорошо, вторую, третью. А если уже бой кипит, если уже до рукопашной доходит, вы бросаете гранату, осколки куда летят? Да, они врагов бьют, даже если вы под ноги врагу бросите. Но они же побьют и ваших. Они же побьют и вас. А теперь представьте, один, второй, третий, десятый. И что дальше? И как в песне известной. И стал считать и удивился, сколько ж нас осталось мало. Поэтому можно себя ограничивать. Пониманием. Через фальшивых учителей, которые вам навязывают какие-то мысли и ограничивают вас. Потому что вы им нужны ограниченный. Фальшивый учитель, гуру, ограничивает вас тем, что он говорит, вот кроме этого ничего нет. Вот держись за меня, и все будет хорошо. И вы это улавливаете. То есть он вас погружает в страх. Он говорит, я за вас все решу. И вот этим страхом вы начинаете жить. А когда вы живете страхом, с ограниченным представлением о том, что у вас вообще есть, зашорили себя вот так. Вы не видите, что здесь, а еще вот так зашорили, вы видите, что здесь, И получается, ваш страх создает кучу проблем, с которыми вы постоянно начинаете сражаться, потому что гуру и учитель говорит: сражайтесь, сражайтесь, сражайтесь. Я вас учу, учу, учу. И начинается бойня, в которой гибнут все, в том числе, в конечном итоге, гибнете вы. Вот это надо все понять. Поэтому пример с собачкой, он как раз построен был на страхах. Там, конечно, до бойни дело не дошло, но точно по этим же параметрам, по этому же самому сценарию происходит и все остальное, в том числе и то, что я обрисовал в конце. Вот на этой радужной, радостной ноте предлагаю окончить нашу сегодняшнюю беседу. Нет, конечно, ты можешь что-то добавить от себя, я буду только рад этому, но я как бы вот свое выступление на этом заканчиваю. Благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным, тебе, Алексей, за интересные образные примеры и эту беседу. Благодарю тебе за то, что ты поднял эту интересную тему. Очень замечательный рассказ прочитал. Замечательно. Рад, что такие есть глубокомысленные, правдивые и очень точно описывающие рассказы. Желаю всем нашим друзьям добра, радости. А всем нашим врагам желаю счастья и мира. Пожелайте побольше счастливых праздников, цитирую из этого рассказа. Пускай они радостны будут, пускай они будут жить в достатке, пускай у них все будет хорошо и замечательно. Им просто будет не до вас. Счастливым людям, радостным людям, у которых все хорошо, им не до вот этих проблем, которые у кого-то там еще. Им не надо идти что-то брать у кого-то другого. Им не надо с кем-то воевать. Они и так достаточны, они и так счастливы. Достатка вам, друзья. Радости вам, друзья. А тем, кто на светлой стороне, здравомыслия, видовства, понимания о том, как это все устроено. И, пожалуйста, пишите свои предложения, свои мысли, свои примеры. Но только не зашоренные вот в этом вот, что я услышал слово, и я думаю, что у него другое, а исходя из той канвы, которая сегодня была развернута мною и Михаилом. Только тогда у нас будут складываться полноценные, светлые, радостные беседы, основанные на взаимопонимании, любви и ладе. И тогда у нас все будет хорошо. Ждем ваших комментариев по сути. На основе их будем делать новые программы передачи. Всем добра, увидимся и услышимся. Быть добром!